в соответствии с ее стремлениями. В «Майн кампф» Гитлер писал: «Если мы хотим приобрести новую территорию в Европе, то это может быть сделано в основном за счет России, и опять новая германская империя должна следовать по стопам тевтонских рыцарей. Но на этот раз земли для германского плуга будут приобретены германским мечом, и таким образом мы обеспечим нации хлеб насущный». Но существовала еще одна более непосредственная цель, и в одном меморандуме, изданном ОКВ, указывалось, что эта ближайшая цель заключалась в том, чтобы прокормить немецкие армии за счет советских территорий на третьем году войны, даже если в результате этого погибнут многие миллионы людей от голода вследствие того, что мы вывезем из страны все необходимое для нас. Конечные цели нападения на Советский Союз были сформулированы на совещании у Гитлера 16 июля 1941 года, в котором принимали участие подсудимые Геринг, Кейтель, Розенберг и Борман. «Создание военной державы западнее Урала не может снова стать на повестку дня, даже если бы нам для этого пришлось воевать 100 лет. Вся Прибалтика должна стать частью империи. Крым с прилегающими районами, область севернее Крыма, также должен быть включен в состав империи. Приволжские районы, точно так же, как и район Баку, должны быть включены в империю. Финны хотят получить Восточную Карелию. Однако ввиду больших залежей никеля Кольский полуостров должен отойти к Германии». От имени подсудимых выдвигалось утверждение о том, что нападение на СССР было оправдано потому, что Советский Союз намеревался напасть на Германию и готовился к этому. Невозможно поверить, что эта точка зрения когда-либо являлась искренним убеждением. Убийство военнопленных и жестокое обращение с ними. Статья 6 Устава определяет военные преступления следующими словами. Военные преступления, а именно, нарушение законов или обычаев войны. К этим нарушениям относятся убийство, истязание или увод в рабство или для других целей гражданского населения оккупированной территории. Убийство или истязание – военнопленных или лиц, находящихся в море, убийство заложников, ограбление общественной или частной собственности, бессмысленное разрушение городов или деревень, разорение, неоправданное военной необходимостью и другие преступления. За время войны многих сдававшихся немцам в плен солдат союзных армий немедленно расстреливали, часто в результате преднамеренной и рассчитанной политики. 18 октября 1942 года подсудимый Кейтель разослал утвержденную Гитлером директиву, которая предусматривала, что все члены союзных соединений, командос, часто даже те, кто был одет в военную форму, независимо от того, были ли они вооружены или нет, должны были уничтожаться до последнего человека, даже если они пытались сдаться в плен. Далее предусматривалось, что если такие части союзных войск попадали в руки военных властей после того, как они были захвачены местной полицией или каким-либо иным путем, они должны были немедленно передаваться СД. Этот приказ время от времени дополнялся и действовал на протяжении всего остального периода войны, хотя после высадки союзников в Нормандии в 1944 году было дано разъяснение, что этот приказ не относится к командос, захваченным непосредственно в зоне военных действий. Согласно положениям этого приказа, отряды командос из войск союзников и другие военные части, действовавшие самостоятельно, уничтожались в Норвегии, Франции, Чехословакии и Италии. многих из членов отрядов «Командос»,